Глава 67. Лика. Возвращаться в институт после зимних каникул сложно. Прошедший месяц был чем-то вроде отпуска, наполненного стремительно развивающимися отношениями с бандитом. И обучением стрельбе. Каждый вечер Ян отвозил меня в свой клуб и уже лично тренировал. Потом мы долго целовались. В один из вечеров Борзов прорычал, что он в жизни столько не целовался. Считал это чем-то вроде короткой прелюдии к сексу. Неважный, а лишний. Ровно 43 дня Ян и правда учился быть нежнее ко мне. И я видела, с каким трудом ему это дается. Он привык доминировать во всем, приказывать, быть типичным бандитом. Хотя он все еще просто молодой парень, которого заставили раньше повзрослеть и огрубить. И ему бы тоже позволить себе хоть немного свободы. Институт погружен в утреннюю тишину. Стрелки часов только-только сошлись на отметке 8. Даже звук мягких шагов в кроссовках разлетается гулким эхом. «Привет». Открыв дверь в аудиторию, застываю. Сердце, наоборот, забилось в горле. Стопы вросли в пол, и я не могу пошевелиться. Аден сидит за первой партой, бесцеремонно закинув ноги за парту. Рыжик кажется мне похудевшим. Просто скелет, обтянутый кожей. Больным, с темными кругами под глазами и сухими губами. Один его вид пугает. «Что ты здесь делаешь?» «Не могу решиться сделать шаг. Сейчас между нами 5 метров, и есть шанс убежать. Правда, недалеко». «Этот препод?» — кивает на пустующий стол преподавателя. «Мой научрук». «Ты здесь учишься?» Брови взлетают вверх. «Сюр какой-то». В прошлую нашу встречу в этих стенах была уверена, что Рыжий оказался здесь по совсем другим делам. «А что я, по-твоему, могу делать в институте?» «Я думала, ты работаешь на Яна, а не учишься». «И это тоже», — мрачным тоном отвечает. «На Борзова. Но я его ненавижу». «Я могу ему передать, ты в курсе?» Виски запульсировали, а голову раздуло от повышенного давления. Этот разговор на грани дозволенного. Острый. «Он об этом знает», — рубит каждое слово с нескрываемой яростью. Оглядевшись по сторонам и не заметив ни души, снова вглядываюсь в Рыжего. Он сидит вальяжно, держа карандаш между зубов и читая что-то в телефоне, изредка посмеиваясь. «Студент, бандит». Он насильно засунул язык мне в рот, за что Ян сломал ему руку. Аден пугал меня по приказу Борзова, а потом рассказала о заточенном специально для Яна ноже. Все очень и очень запутано, и я не могу отделаться от ощущений, что мне не хватает деталей для полноты картины, чтобы ответить на вопрос, кто такой Аден и почему он снова мелькнул в моей жизни. Поправив лямку рюкзака, прохожу и сажусь за 3 парты от Рыжего. Доверия к нему нет совсем, и я продолжаю чувствовать исходящую от него опасность. Или его действия в отношении меня настолько въелись в память, что изменить мнение о Рыжем никогда не удастся. «Есть планы на обед?» — спрашивает в конце пары. Мнусь, вопрос совсем неуместный. «Ты в курсе, что за мной следят? Если меня увидят рядом с тобой, хотя правильнее будет сказать, если тебя увидят со мной». «А ты осмелела. Взяла Борзова за яйца?» Рыжий заржал. Его смех холодный, неприятный. «За тобой следят не всегда, кукла Лика». Наклоняется и гадко шепчет. Мою душу выворачивает наизнанку. Откуда Рыжий знает, как Ян меня называет? Внутри сдавливающее чувство страха и обиды. Первая мысль — все, что происходит сейчас между мной и Яном, очередная игра ради... Не знаю, чтобы забрать моего монстрика? Ненавижу сомневаться и думала, что все интриги и недопонимания остались в прошлом. Мы проделали огромный путь. Да я стала верить Яну Борзову как близкому мне человеку. Борзый пробует тебе доверять и отпускает погулять. «Ты же его живая игрушка», — подмигивает. «Любимая игрушка. Я видел твое расписание, когда был у Борзова в кабинете». Лед в его голосе покалывает кожу, а слова поджигают внутренности, как облитые химозным розжигом. Хочется убежать и закрыться ото всех. Мне нужно отдышаться, потому что я глотаю воздух большими порциями от испуга и давлюсь им. «Ты поэтому здесь?» чтобы назначить мне встречу, нет никакой учёбы. Он ухмыляется. Его глаза приобретают странный оттенок высохшей листвы. «Что тебе от меня надо, Аден?» Скрещиваю руки на груди, а рыжий опускает взгляд на мой живот. Сглатываю, тошнота бьётся в желудке и движется по гортани к языку. Волнение нарастает, как снежный ком, и снова одолевает некая беспомощность. В коридоре стало людно, но это не спасает меня от беды, в случае, если Аден решит напасть. «Могу рассказать. За обедом. Я скину адрес. Но приходи ровно в 2 часа дня. Ни раньше и ни позже. У нас будет не так много времени, а пообщаться с любимой куклой Борзова очень уж нужно». Он обходит меня стороной, шепнув на ухо. «С 2 до 3 дня я надзываю от тебя слежку. Это даётся ему тяжело. Я видел, как он курил сигарету одну за другой в этот момент». Оборачиваюсь на рыжего, но он уже достаточно далеко от меня, чтобы я могла спросить его, откуда он всё знает. Ответ приходит внезапно. Аден следит за нами всеми. До 2 часов дня я решаю повестись и пойти навстречу. Это может быть опасно. Настолько опасно, что ругаю себя только за обдумывание такого варианта. Проигнорировать и вновь ожидать Адена за следующим поворотом. Он уперт и не отстанет, если ему что-то нужно. А рыжему точно что-то нужно. В самой первой встрече у него какой-то план. Или рассказать Яну. Это было бы правильно, наверное. Открыв потайной карман в своём рюкзаке, смотрю на свой пистолет. В человека не выстрелю, но близость холодного оружия противоречиво согревает и придаёт уверенности и сил. «Забываю постоянно спросить, ты больше не куришь?» Быстро печатаю Яну сообщение. «Нет. Совсем или только рядом со мной? Я бросил в тот день, когда вернул тебя домой и узнал о монстрике. К чему все эти вопросы?» Блокирую телефон и убираю его в рюкзак. Откуда-то у меня берётся уверенность, что сейчас Борзов мне соврал. В 2 часа дня переступаю порог той кофейни, где мы встречались с Рыжим ранее. Аден сидит за тем же столиком и попивает кофе из большой кружки. Его волосы кажутся мне языками пламени. Их искры долетают до меня и режут. Рыжий улыбается, завидев меня. Он знал, что я приду.